«А теперь что касается зеркала», — продолжил он, — «хорошо, если чешуя — это кольчуга, то зеркало представьте себе процесс с намотки медной проволоки на трансформаторную катушку, или, если угодно, формирование идеального шара из глины на гончарном круге. Здесь важна не дискретность, а непрерывность и равномерность натяжения. Вам не нужно делать тысячи отдельных движений. Вам нужно задать одно плавное, непрерывное вращение и следить, чтобы нить ложилась без зазоров и нахлестов. Это другой принцип работы, более целостный. Сравнение с намоткой катушки сработало. Я сразу представил себе станок, вращающийся сердечник и тонкую медную проволоку, которая ложится виток к витку. Да, это было сложнее, требовало большей концентрации и твердости руки, но принцип был мне ясен. «А теперь попробуйте», — мягко настоял Матвеев. «Снова закройте глаза, забудьте про стежки. Представьте два полюса, северный и южный, и начните наматывать свою голубую нить. Медленно, виток за витком, почувствуйте натяжение. Серебристая сфера перед ним не исчезла, продолжая висеть в воздухе как идеальный образец. Так, понял, нужно наматывать, создавать что-то наподобие спирали, виток за витком. Я закрыл глаза, отбросил чешую. Теперь передо мной была чистая пустота. Я представил две точки, верхнюю и нижнюю, полюса. А потом, зацепив за верхнюю полюс свою тонкую голубую нить, я начал ее вести, не рывками, а плавно, по спирали, опускаясь вниз и одновременно вращая всю конструкцию в уме. Это было сложнее, гораздо сложнее, чем шить чешуйки. Требовалось постоянно удерживать в голове всю конструкцию целиком, следить за натяжением воображаемой нити, не допускать ни провисаний, ни зазоров. Мозг начал уставать, концентрация рассеиваться. Я чувствовал, что моя мысленная сфера получается кривоватой, с проплешинами и неровностями. Но я упорно продолжал, виток за витком, пока не достиг нижнего полюса. Конструкция получилась корявой, далекой от идеального серебряного шара лекаря, но она была целостной. Не открывая глаз, я спросил, и в голосе слышалось неуверенность и напряжение. «Вот так, правильно?» Я не знал, видит ли он мои ментальные построения, но его ответ последовал незамедлительно. «Натяжение нити неравномерное», — спокойно отозвался Матвеев. «Вы слишком сильно тянете на экваторе и ослабляете у полюсов, поэтому ваша сфера получается приплюснутой, как тыква. И есть три зазора в северном полушарии. Через них пройдет любой атакующий импульс слабее среднего». Но он сделал паузу, и я затаил дыхание. «Сама структура верна, вектор плетения правильный. Вы поняли принцип. Для первого раза это не просто хорошо, это феноменально». Я выдохнул и открыл глаза. Усталость была сильной, но она смешивалась с глубоким удовлетворением. «У нас остался кокон», — продолжил он, «пока я готовился ко второй попытке. Самое сложное плетение из трех, то, на котором вы и провалились». Я слушал его и чувствовал, как накатывает глухая, всепоглощающая усталость. Не та резкая слабость, что была после моей первой самостоятельной попытки, а иная, глубокая, выматывающая, словно я не в уме плетение крутил, а разгружал вагон с углем. Мозг кипел, концентрироваться на образе идеального шара становилось все труднее. Ух, вырвалось у меня вместе с тяжелым вздохом. Честно говоря, я очень утомился, лекарь, будто из меня все соки высосали. Я провел рукой по лицу, кожа была влажная от пота, на кокон уже просто нет сил, честно признался я, глядя ему в глаза. «Может, сделаем короткий перерыв, а, воды бы попить там не знаю». Взгляд мой метнулся к высокому окну, за которым виднелось серое небо и далекие шпили. Желание вырваться из этих четырех стен, вдохнуть свежего воздуха, стало почти нестерпимым. «Может, мне можно выйти прогуляться, хоть немного, а то от этой кельи уже голова трещит». Лекарь Матвеев внимательно посмотрел на меня. На этот раз в его взгляде не было ни одобрения, ни строгости. Он просто оценивал мое состояние, как механик оценивает перегревшийся двигатель. «Усталость, это ожидаемо», — кивнул он. «Ментальное плетение, особенно после эфирного шока, сжигает много сил. Перерыв — это разумно». Он встал, подошел к небольшому шкафчику в углу комнаты, о котором я раньше и не задумывался. Открыв его, он достал простой стеклянный графин с водой и стакан, налил воды и протянул мне. «Пейте. Вода восстанавливает проводимость эфирных каналов». Я жадно припал к стакану. Вода была прохладная и на удивление вкусной. Я осушил стакан в несколько больших глотков и почувствовал, как по телу разливается живительная прохлада. Стало немного легче. А вот насчет прогулки, Он покачал головой. «Нет, княжич, категорически нет. Во-первых, вы все еще слишком слабы. Свежий воздух может вызвать у вас головокружение и коллапс. А во-вторых, вам сейчас противопоказаны любые внешние эфирные возмущения. Двор Академии – это не парк, там постоянно кто-то практикуется. Для вашего нестабильного поля это все равно, что для человека с открытой раной – прогулка по пыльной стройке. Риск заражения чужим плетением или просто хаотичным всплеском слишком велик». Его слова разочаровали, но звучали логично. «Я снова почувствовал себя заключенным. Но я вас понимаю», — добавил он, видя, как скисло мое лицо. «Смена обстановки необходима. Поэтому мы сделаем так». Он подошел к окну и, к моему удивлению, не просто посмотрел в него, а взялся за массивную раму и с легким скрипом распахнул ее внутрь. В палату ворвался порыв свежего, влажного ветра. Он принес с собой запахи мокрого камня, прелой листвы и далекий, едва уловимый аромат озона, словно после грозы. Воздух был холодным, он приятно остудил разгоряченное лицо. «5 минут», — сказал лекарь, стоя у открытого окна. «Просто подышите. Это максимум, что я могу вам позволить. Затем мы закроем окно и перейдем к кокону. Он самый важный». Он отошел от окна, давая мне возможность подойти. Это была небольшая уступка, но сейчас она казалась настоящим подарком. «Благодарю вас, почтеннейше». Слова вышли немного натужными, неестественными. Я пытался соответствовать статусу, но чувствовал себя обезьяной, которую неожиданно пригласили на бал. Все не так, все неловко. Я медленно встал с кровати. Ноги держали уже увереннее. Подойдя к открытому окну, я для верности прислонился плечом к прохладной каменной стене. Я постою тут немного, очень осторожно. Свежий, влажный ветер тут же окутал меня, ворвался в легкие. Он приятно обдувал лицо, трепал волосы, и вместе с этим холодком пришло иное ощущение. Я вдруг остро почувствовал юность этого тела, ту давно забытую энергию, когда кровь бежит быстрее, когда мир кажется ярче, а гормоны играют вовсю. В памяти вспыхнул образ из прошлой жизни. Первый поцелуй с Наташкой за гаражами, неловкий, но оттого оглушительно счастливый. Вот это были чувства. И сейчас было что-то похожее. То же ощущение абсолютной новизны. В сердце что-то трепетно всколыхнулось. Это была тихая, почти тайная радость, восторг, предвкушение новой, невероятной жизни, которая внезапно упала мне в руки. Но за этой радостью тут же подкралась тень грусти. Я вспомнил своих друзей-заводчан, с которыми можно было молча посидеть после смены, понимая друг друга без слов. Вспомнил Ирку отношения, которые давно зашли в тупик. Последние месяцы мы больше молчали, погрязнув в бытовухе. Даже разъезжались на неделю, чтобы потом снова сойтись по привычке, понимая, что все это бессмысленно. И вот теперь это все отрезано. Потеряно навсегда. Я встряхнул головой, отгоняя прошлое. Оно осталось там, за непреодолимой чертой. А здесь у меня новые проблемы и новые возможности. Чешуя. Чешуя — все это очень важно. Мысль была четкая и ясной. Нужно запоминать, практиковаться, чтобы в следующей дуэли меня не прибили так же, как в этот раз. В памяти всплыл ухмыляющийся образ из чужого воспоминания. Голицын. Это как Малфой тут, видимо. Враг номер один. Ладно. Посмотрим, Голицын, кто кого в следующий раз. Я такую чешую сплету, что хрен ты ее пробьешь. И зеркало тоже. Надо пробовать, надо осваивать. А теперь, кокон. То самое, на чем погорел Алексей. Самое сложное. 5 минут истекли. Ветер уже не казался таким приятным, от него начинало знобить. Я сделал последний глубокий вдох, прощаясь с этой короткой передышкой, и повернулся к лекарю. Мой взгляд был решительным. Отдых кончился. Время работать. Ладно, лекарь, сказал я твердо. Я готов. Матвеев молча кивнул, закрыл окно, и в комнате снова воцарилась тишина, нарушаемая лишь гудением магического шара. Он вернулся на свой стул. Хорошо, кокон. Его голос стал серьезным. Это венец защитных плетений для вашего курса, и он принципиально отличается от первых двух. Чешуя и зеркало – это внешние щиты. Вы создаете их на расстоянии от себя. Кокон же вы плетете прямо на себе, по контурам своего тела. Он поднял руку, и его ладонь окутала мягкое золотистое свечение. Оно не было похоже ни на зеленое, ни на серебряное. Оно было живым, теплым. Это плетение одновременно и самое прочное, и самое опасное в исполнении. Оно соединяет в себе принципы чешуи и зеркала. Основа, гладкая, как у зеркала, но поверх нее вы накладываете второй, армирующий слой из плотно пригнанных друг к другу пластин, как у чешуи. Получается двухслойная броня. Его рука в золотом сиянии медленно сжалась в кулак, и свечение уплотнилось, стало похоже на литой золотой кастет. Но главная сложность не в этом. Сложность в том, что вы должны идеально чувствовать контуры своего эфирного тела и плести щит, не касаясь его, на расстоянии в один палец. Слишком близко, и плетение может врасти в вас, вызвав чудовищную боль и повреждения. Слишком далеко, и в щите будут дыры и слабые места. Это требует абсолютной концентрации и контроля. Именно эту дистанцию вы и не смогли удержать на дуэли. Ваш кокон был рыхлым, и удар Голицына просто разнес его в клочья. Он развеял золотое свечение и посмотрел на меня. Я не буду показывать вам его полностью. Это слишком сложная конструкция. Мы сделаем иначе. Я покажу вам лишь один элемент. Плетение на кисти руки. Ваша задача – мысленно повторить его на себе. Сконцентрируйтесь. Представьте свою левую руку и попробуйте окутать ее этой двухслойной защитой. Глава 5. Я слушал его, и мой мозг, который только что с гордостью освоил чешую и зеркало, начал откровенно пасовать. Двухслойная броня, плетение на себе, дистанция в один палец. Информация наслаивалась одна на другую, превращаясь в непонятную кашу. Восторг и азарт сменились растерянностью и подступающей паникой. Так, подождите, помедленнее. Не выдержал я, вскинув руку. Мне нужно так же плести, как чешую. Вернее, сначала наматывать, а потом плести, или как? Или это создается просто силой мысли? Я представляю кокон с двумя слоями, и он появляется. Я чувствовал, как растет раздражение, направленное в первую очередь на самого себя. Я снова ничего не понимал. Лекарь, я правда за вами не поспеваю, закончил я уже тише, и в голосе отчетливо прозвучали нотки искреннего расстройства. Я чувствовал себя тупым, абсолютно, беспросветно тупым. Лекарь Матвеев не проявил ни капли нетерпения. Он, казалось, был готов к такой реакции. Он терпеливо дождался, пока мой сбивчивый поток вопросов иссякнет. «Вы не глупы, княжич», — сказал он спокойно, но твердо, словно читая мои мысли. «Вы столкнулись с задачей, которая требует совмещения двух разных навыков одновременно. Это сложно для всех. Ваш вопрос абсолютно правильный. В какой последовательности?» Он снова поднял руку, чтобы я мог видеть. «Последовательность – ключ. Вы не можете делать это одновременно. Сначала вы формируете первый слой, основу. Она плетется по принципу зеркала». Он медленно обвел свою кисть плавным, наматывающим движением. «Вы создаете тонкую, гладкую, непрерывную оболочку на заданной дистанции от своей кожи. Это первый шаг, он самый важный. Именно на нем вы должны выдержать зазор». Его кисть окуталась тончайшей, едва заметной пленкой серебристого света. «И только когда основа готова и стабильна, — продолжил он, — вы начинаете ее армировать. Поверх этой гладкой основы вы начинаете нашивать защитные пластины по принципу чешуи. Стежок за стежком, теперь его пальцы начали делать короткие, резкие движения, и на серебристой пленке стали появляться золотистые шестиугольники, плотно прилегая друг к другу и сливаясь в сплошной панцирь. Они не касаются вашей кожи, они ложатся на уже созданную основу. Его кисть теперь была заключена в красивую, переливающуюся перчатку из золота и серебра, то есть сначала зеркало, потом чешуя, подытожил он просто, одно поверх другого, а не силой мысли. Магия – это не фокус, княжич, это технология. Просто ее законы отличаются от законов физики. И как в любой технологии, здесь важна правильная последовательность операций. Понятно теперь, он развеял плетение и посмотрел на меня. Его объяснение, такое пошаговое, такое технологичное, снова все расставило по местам. Мой внутренний заводчанин получил четкую инструкцию. Сначала одна операция, потом другая. Все логично. Смущение и чувство собственной неполноценности отступили. Я слушал его, и логика в его словах была безупречной. Сначала зеркало, потом чешуя. Инструкция была ясна, как на сборочном чертеже. Но именно эта ясность высветила главную проблему, самую суть моего непонимания. «Так я понял, да», – пробормотал я, но тут же остановился, нахмурившись. «Но как мне ощутить границы своего, как вы сказали, эфирного тела?» Я посмотрел на свои руки, потом на лекаря. Я чувствовал кожу, кости, мышцы, но это нечто другое. Я не понимаю, оно как бы выходит за меня, за мое физическое тело. Я обвел рукой контур своего плеча, отступив на несколько сантиметров. А где доказательства, что это не просто мое воображение? Я чувствовал себя ужасно неловко. Страшно было показаться полным идиотом, задающим элементарные вопросы. Но для меня, для Пети Сальникова, это было не элементарно. Я будто с родного завода, где все подчиняется законам сопромата и термодинамики, попал в какую-то шаманскую академию, где мне на полном серьезе говорят, что духи – это норма жизни, и их надо учитывать при работе. Мой разум требовал фактов, чего-то осязаемого. Лекарь Матвеев выслушал меня с максимальной серьезностью. В его глазах не было и тени насмешки. «Вы задаете самые правильные вопросы, княжич», – сказал он медленно. «Вопросы, которые большинство ваших сверстников перестали задавать еще в детстве, начав воспринимать это как данность. Ваш разум, очищенный травмой, пытается заново построить картину мира. Это не глупость, это научный подход». Он на мгновение задумался, как лучше продемонстрировать ответ. «Доказательства? Хорошо. Есть простой способ. Вытяните левую руку, ладонью вверх. Расслабьтесь». Я неуверенно протянул руку. Лекарь поднял свою правую руку. Его пальцы ничего не излучали, на них не было никакого свечения. Он медленно, очень медленно, начал опускать свой указательный палец к центру моей ладони. «Скажите мне, когда почувствуете что-то?» Его палец был еще сантиметрах в 10 от моей кожи. Я ничего не чувствовал. 7 сантиметров. 5. И вдруг, когда между его пальцем и моей кожей оставалось еще добрых 2-3 сантиметра, я почувствовал это. Это не было прикосновением. Это было давление. Легкое, но отчетливое ощущение тепла и покалывания, словно мою ладонь толкнул невидимый, теплый шарик. Я вздрогнул от неожиданности. «Вот», — вырвалось у меня, — «сейчас, вот это, княжич, и есть граница вашего эфирного тела», — спокойно сказал Матвеев, не убирая пальца. Я продолжал чувствовать это невидимое сопротивление. У здорового человека оно выступает за пределы физического тела на 2-3 сантиметра, у сильных магов — на десятки сантиметров. У вас сейчас, после истощения, оно едва дотягивает до 1,5. Оно тонкое и рваное. Он убрал руку, и ощущение тут же пропало. Это не воображение, это объективная реальность этого мира. Такая же, как гравитация или температура. Вы не видите воздух, но вы им дышите. Вы не видели свое эфирное тело, но оно у вас есть. И ваша задача сейчас не пытаться его увидеть, а научиться его чувствовать. Так же, как вы только что почувствовали мое прикосновение к нему. Он дал мне секунду, чтобы осознать произошедшее. Это было доказательство, неопровержимое, то, чего требовал мой разум. А теперь, — его голос стал мягче, — закройте глаза, снова вытяните руку, и попробуйте почувствовать эту границу сами, не рукой, а своим внутренним вниманием. Проведите им по контуру своей кисти, на той самой дистанции, где только что было мое прикосновение. Найдите эту невидимую кожу, это и будет ваш холст для первого слоя кокона. Так, хорошо, — пробормотал я, все еще глядя на свою ладонь, где только что было это странное ощущение. Поверю я в это ваше эфирное тело. Слово «поверю» было ключевым. Я не понимал до конца, как это работает, но я получил доказательства и был готов принять это как рабочую аксиому. Я снова закрыл глаза, вытянул левую руку и полностью сосредоточился. Я пытался воссоздать то ощущение, которое дал мне лекарь. Сначала ничего, просто темнота и ощущение собственной кожи. Но я не сдавался. Я направил все свое внимание на пространство вокруг кисти, на тот самый зазор в 1,5-2 сантиметра. И вдруг я почувствовал это. Едва уловимое, тонкое, как паутинка, но оно было там. Ощущение присутствия, окутывающее, как теплый воздух. И тут меня осенило. Я ведь и в прошлой, обычной жизни, чувствовал нечто похожее. Когда кто-то в транспорте подходил слишком близко, вторгаясь в то, что я называл личным пространством. Это было оно. Только здесь это пространство было не просто психологическим, а вполне реальным, физическим. «Нужно начать плести нить вокруг этого ощущения», — мелькнула четкая инструкция в голове. «Создать каркас, но так, чтобы этой своей иглой себя случайно не проткнуть». Я вызвал в уме уже ставшую привычной голубую нить и начал первый, самый осторожный наматывающий виток вокруг своего воображаемого запястья. Я двигался медленно, постоянно ощупывая вниманием эту невидимую границу, стараясь держать нить на одинаковом расстоянии. «Отлично», — подумал я, когда первый виток лег ровно. «Кажется, что-то получается». Воодушевленный успехом, Я ускорил движение. Второй виток. Третий. Я уже увереннее вел нить вокруг ладони, потом вокруг пальцев. Концентрация была предельной. Первый слой, основа зеркала, начал обретать форму. Я так увлекся процессом, что на мгновение потерял бдительность. Всего на долю секунды. На одном из витков вокруг большого пальца моя мысленная игла дрогнула и соскользнула внутрь. Я не успел ничего понять. Острая, пронзающая боль, похожая на укол раскаленной иглой, ударила в сустав большого пальца. Но боль была не в кости, не в мясе. Она была глубже, неправильная, чужеродная. Ай! Я вскрикнул, резко открывая глаза. Мое мысленное плетение тут же распалось на части. Я схватился правой рукой за левую. Палец дергало, по нему словно пробегали судорожные электрические разряды. На физической коже не было ни следа, но фантомная боль была абсолютно реальной и мучительной. Лекарь Матвеев даже не дернулся. Он смотрел на меня все так же спокойно, как будто только этого и ждал. «Вот», — произнес он ровным голосом, — «теперь вы понимаете, почему это плетение опасно. Вы коснулись своего эфирного тела плетением. К счастью, это был всего лишь один укол и нить была слабой. Считайте это полезным уроком. Боль – лучший учитель». Он подождал, пока первая, самая острая волна боли пройдет. «Отдышитесь, княжич, и попробуйте еще раз. На этот раз еще медленнее. Не думайте о скорости. Думайте только о контроле». Я сидел, растирая ноющий палец, и тяжело дышал. Теперь я знал цену ошибки, и теперь задача стала не просто учебной, а совершенно реальной. Так, понял, тише едешь, дальше будешь, это старая, из прошлой жизни, поговорка сейчас была как никогда к месту. Хорошо, выдохнул я, обращаясь скорее к себе, чем к лекарю. Я снова закрыл глаза, но на этот раз во мне не было ни азарта, ни спешки, только холодная, предельная концентрация. Нужно просто привыкнуть, сказал я себе, сродниться с этим ощущением границы, как с новым инструментом, а потом все пойдет как по маслу. Я снова вытянул руку и нашел свое личное пространство. Я не спешил плести, я просто несколько секунд держал его своим вниманием, привыкая, запоминая, а затем, очень медленно, начал вести нить. Первый виток вокруг запястья. Я делал его мучительно долго, постоянно проверяя зазор, ощущая каждый миллиметр. Второй виток, третий. Я полностью погрузился в процесс. Внешний мир перестал существовать. Была только моя воля, тонкая голубая нить и эта невидимая, но теперь такая реальная граница моего эфирного тела. Это было похоже на самую тонкую работу, которую мне когда-либо приходилось делать. Сложнее, чем вырезать крошечную корону для шахматного короля или паять тончайший контакт на платье. Виток за витком, медленно, но верно, моя рука в воображении покрывалась серебристой пленкой первого слоя. Запястье, ладонь, каждый палец по отдельности. Я двигался так осторожно, что почти не дышал. И в какой-то момент я поймал ритм. Движение стало более уверенным, почти автоматическим. Я настолько увлекся, что сам не заметил, как закончил последний виток вокруг кончика мизинца. Я замер, мысленно осматривая свою работу. Идеальная, гладкая перчатка из голубоватого света окутывала мою руку, в точности повторяя ее контуры, но не касаясь их. Ни одного прокола, ни одного зазора. Я с огромным облегчением выдохнул и открыл глаза. А неплохо получилось, по-моему, сказал я с нескрываемой гордостью, глядя на свою вполне обычную физическую руку. Но я-то знал, что на самом деле она сейчас защищена. Лекарь Матвеев медленно кивнул. В его светлых глазах впервые за все время появилось нечто похожее на уважение. «Да, княжич», — произнес он, — «неплохо. Основа стабильна, зазор выдержан. Вы справились. Это была высшая похвала. А теперь, не теряя концентрации, приступайте ко второму слою». Его голос вернул меня к реальности. «Армируйте, нашивайте пластины, так же медленно и осторожно». Я снова закрыл глаза, удерживая в уме уже созданную перчатку. Теперь поверх нее нужно было выложить слой чешуи. Задача была ясна. «Армируйте». Классное слово. «У меня будет собственная броня». Мысль была пьянящей. Я уже чувствовал себя не жертвой обстоятельств, а творцом. Не Петей Сальниковым, попавшим в беду, а княжичем Воронцовым, создающим магию. «Так, ладно, поехали», пробормотал я себе под нос и снова погрузился в работу. На этот раз все было гораздо легче. Основа, первый слой зеркала, служила идеальным лекалом. Я отчетливо видел ее гладкую поверхность, и мне не нужно было больше бояться проткнуть себя. Задача свелась к уже знакомому и даже полюбившемуся мне шитью. Мои мысленные руки заработали с поразительной скоростью и точностью. Короткий стежок, и на серебристой основе расцветал золотистый шестиугольник. Еще стежок, и рядом ложился второй, плотно, без зазора. Пальцы в моем воображении порхали. Это было невероятно. У меня получалось. Я закончил на удивление быстро, словно и правда всю жизнь только этим и занимался. Рука в моем сознании теперь была закована в идеальную, переливающуюся золотом и серебром перчатку. Я распахнул глаза, и они горели неподдельным восторгом. Я посмотрел на лекаря, и меня просто распирало от гордости. «Ну вот, я, кажется, вспоминаю, как это делается, лекарь», — выпалил я, не в силах сдержать эмоций. Это было потрясающее чувство. А потом, осмелев от успеха и забыв про былую робость, я ухмыльнулся и добавил с чисто мальчишеским задором, пытаясь изобразить аристократическую браваду. «Ну, что скажете? Пятерку мне влепите?» «По-моему, заслужил». Лекарь Матвеев смотрел на меня несколько долгих секунд. Его лицо оставалось серьезным, но в глубине глаз плясали смешинки. «Пятерку вам поставит или не поставит совет Академии послезавтра», — ответил он ровным тоном, но я чувствовал, что он с трудом сдерживает улыбку. «А я скажу вот что. Ваша работа удовлетворительна». «Удовлетворительно», — возмутился я, но скорее играя, чем по-настоящему. «Структура верна, оба слоя на месте, но плетение все еще холодное», — пояснил он. «Вы все делаете технически правильно, как инженер, собирающий механизм по чертежу, но вы не вкладываете в него намерения. Кокон должен быть не просто броней, он должен быть продолжением вашей воли к защите. Ваша чешуя и зеркало пока что просто щиты, а должны стать вашими щитами. Но это уже следующий уровень, до которого вам еще далеко. Для проверки вашей техники будет достаточно». Он поднялся со стула. «А теперь развейте плетение и отдохните. Вы сделали за 2 часа то, на что у некоторых уходит семестр. Вы полностью истощены, даже если сами этого не чувствуете». Он подошел к двери. «Сейчас вам принесут ужин. Ешьте. Затем, спать. Завтра утром мы повторим все еще раз, чтобы закрепить мышечную память. И никакой самодеятельности». Я ясно выразился, княжич. Он посмотрел на меня в последний раз, и в его взгляде была и строгость, и затаенное одобрение. Не дожидаясь ответа, он вышел, и я услышал, как щелкнул замок. В комнате шумел светящийся шар. Я остался один, измотанный, но окрыленный. Я сидел на кровати и смотрел на свою руку, обычную руку, но теперь я знал, на что она способна. Я не просто выживу, я им всем еще покажу. Глава 6. Слова лекаря эхом отдавались в голове. «Завтра утром мы повторим, для проверки вашей техники будет достаточно. Послезавтра». Эта дата больше не казалась смертным приговором. Она стала вызовом, целью. У меня был шанс, нужно только еще немного времени, чтобы поднатореть в этом как следует. Еще один день, но эта мысль тонула в волне всепоглощающей усталости. Адреналин от успеха схлынул, оставив после себя гулкую пустоту. Я вдруг почувствовал, насколько сильно вымотан. Каждая мышца в теле ныла, веки налились свинцом, их было тяжело держать открытыми. Голова была тяжелой, как будто ее набили мокрой ватой. Желание просто лечь, закрыть глаза и отключиться стало нестерпимым. Не дожидаясь ужина, не думая больше ни о чем, я сделал то, чего требовало мое тело. Я завалился на бок, прямо в одежде, подтянул колени к груди и свернулся калачиком. Колючая простыня уже не казалась такой уж неудобной. Глаза закрылись сами собой. На мгновение перед ними еще промелькнули образы уходящего дня. Холодный взгляд нянюшки Агриппины, величественные башни Академии, светящееся плетение лекаря Матвеева, зеленое, серебряное, золотое. А потом все утонуло в темноте. Я провалился в глубокий, тяжелый сон без сновидений. Пробуждение было резким. Меня вырвал из небытия громкий лязг металла. Я рывком сел на кровати, инстинктивно принимая боевую стойку, насколько это было возможно в сидячем положении. Сердце колотилось где-то в горле. В комнате было темно, лишь тусклый ночной свет лился из окна. Магический шар под потолком не горел. Дверь в палату была распахнута настежь. На полу, у порога, валялся поднос с опрокинутой посудой. Очевидно, тот самый ужин, который я проспал. А в дверном проеме стояли 2 тени. Две высокие человеческие фигуры в темных плащах с глубокими капюшонами, скрывающими лица. Они стояли неподвижно, и от них веяло холодом и угрозой. Это были не лекари и не студенты. Один из них сделал шаг внутрь. В его руке что-то блеснуло в лунном свете. Короткий, широкий клинок, похожий на стилет. Княжич Воронцов, голос был низким, шипящим, как будто его обладатель давно не говорил на человеческом языке. «Ваш отец передавал привет. Он считает, что позор лучше смывать не на экзаменах, а кровью». Второй незнакомец остался в дверях, блокируя путь к отступлению. Тот, что с клинком, медленно, хищно, начал двигаться ко мне. «У меня не было оружия. Я был слаб после целого дня тренировок. Лекарь Матвеев ушел. Никто не придет на помощь. Я был в диком, первобытном ужасе. Мозг отказывался обрабатывать происходящее. Отец, убийцы, кровь, это был не дурной сон, это была реальность, холодная и острая, как клинок в руке незнакомца. Но пока мой разум, разум Пети Сальникова, паниковал и кричал, что, черт возьми, происходит, тело Алексея Воронцова отреагировало само, инстинкт, память тела, о которой говорил лекарь. У меня не было времени думать, не было времени на пошаговое плетение. В момент смертельной опасности, когда тень с клинком сделала второй шаг ко мне, во мне что-то щелкнуло. Вся сложная конструкция кокона, которую я так мучительно осваивал, вдруг вспыхнула в сознании единым, цельным образом, не чертежом, а готовым изделием. Я вскинул руки перед собой. «Подождите, подождите». Голос сорвался от ужаса. «Это какая-то ошибка, давайте поговорим». И в то же мгновение, когда слова сорвались с губ, я почувствовал, как из меня вырвался поток энергии. Не тонкая ниточка, как раньше, а мощная, горячая волна. Она окутала меня, и на долю секунды я увидел, как вокруг моего тела вспыхнула и материализовалась полупрозрачная, переливающаяся серебром и золотом сфера. Кокон. Он возник не по частям, а сразу, целиком, будто всегда был здесь. Идеальный, гладкий, без единого изъяна. Он был гораздо мощнее и ярче того, что я создавал в уме. Это произошло за мгновение до того, как убийца нанес удар. Его рука метнулась вперед. Стальной клинок со зловещим скрежетом ударил в невидимую преграду в паре сантиметров от моей груди. Раздался оглушительный звон, как от удара молота по наковальне. Искры посыпались во все стороны. Убийцу отбросило назад, словно он налетел на каменную стену. Он пошатнулся, но устоял на ногах, глядя на меня с нескрываемым изумлением из-под своего капюшона. «Что?» – прошипел он. В донесении говорилось, что он бездарь. Мой щит выдержал. Он задрожал, по нему пробежали волны ряби, как по воде, но он не рассыпался. Я чувствовал, как он высасывает из меня силы с чудовищной скоростью. Голова закружилась, в ушах зазвенело. Я понимал, что долго его не удержу. Тот, что стоял в дверях, сделал шаг вперед. «Неважно. Приказ есть приказ. Убить. Вместе». Они оба приготовились к атаке. Теперь они знали, что я могу защищаться. Они будут бить вдвоем, со всей силы. Я сидел на кровати, запертый внутри своей спасительной, но быстро тающей магической брони. Сил оставалось на считанные секунды. Пути к отступлению отрезаны. Страх мгновенно испарился, сменившись ледяной, всепоглощающей яростью. Не страхом княжича, а злостью Пети Сальникова. Яростью человека, которого загнали в угол. «Ах вы, суки!» — крикнул я, и голос мой прозвучал не испуганно, а низко и зло, заставив нападавших на мгновение замереть. «Твари, вы на кого вообще руку поднимаете?» — пронеслось в голове, пока я сбрасывал с себя остатки сна. «Я таких, как вы, за гаражами как глину месил». Все рефлексы, вбитые годами тренировок, сработали автоматически. Не зря я отпахал столько лет в секции бокса, дослужившись до своего КМС. Кокон все еще висел на мне, тускнея с каждой секундой, но он давал мне драгоценное время. Пока убийцы перегруппировывались, я рывком вскочил с кровати. Все, что я успел сделать, это встать и принять стойку. Не аристократическую дуэльную, а свою, родную. Ноги чуть согнуты, левая впереди, весь тела смещен, левый кулак выдвинут вперед, правый у подбородка, прикрывая челюсть. Я стоял твердо, готовый к движению, к удару, к защите. Это тело было слабым и изнеженным, но оно подчинялось моей воле, моей мышечной памяти. Убийцы переглянулись. Моя реакция явно не вписывалась в их сценарий. Они ожидали увидеть испуганного мальчика, а не того, кто готов к драке. «Он сбрендил», — прошипел тот, что стоял у двери. «Кончай его», — рявкнул первый и бросился вперед. Он не стал бить клинком, понимая, что щит его остановит. Он замахнулся для мощного удара ногой, целясь мне в грудь, чтобы сбить с ног, сломать концентрацию и разрушить кокон. Его напарник начал обходить меня сбоку, выискивая уязвимое место. Вот он, момент. Удар ногой был быстрым, но для меня, предсказуемым. Годы спаррингов научили меня читать такие атаки. В то мгновение, как его нога пошла вверх, я сделал то, чего он никак не мог ожидать. Я не стал уклоняться, не стал блокировать. Я сделал то, чему меня учил старый тренер. Лучшая защита – это атака. В то самое мгновение, как его нога оторвалась от пола для удара, я рванул вперед, сокращая дистанцию. Он ожидал, что я отпрыгну назад, и весь его расчет строился на этом. Мой выпад навстречу застал его врасплох. Его нога просвистела позади меня. Он потерял равновесие, его стойка раскрылась. И я был уже там, в его мертвой зоне, вплотную. Кокон все еще держался, но я уже не думал о нем. Мое тело двигалось на чистых рефлексах. Я чуть присел, вкладывая в удар вес всего тела. Мышцы этого аристократического тела были слабыми, но техника, отточенная до автоматизма, была со мной. Правая рука взметнулась снизу вверх. Короткий злой апперкот, прямо в подбородок, который не был защищен капюшоном. Раздался отвратительный влажный хруст. Мой кулак, все еще окруженный слабеющим свечением кокона, врезался в его челюсть. Магическая защита, пусть и истончившаяся, сработала как кастет, многократно усилив удар. Голова убийцы мотнулась назад. Его глаза закатились. Он не вскрикнул, а только как-то булькнул и мешком обрушился на каменный пол, выронив свой клинок, который со звоном отлетел в сторону. Я стоял, тяжело дыша, над поверженным телом. И в этот же момент мой кокон, исчерпав последние остатки энергии, с тихим хлопком исчез, оставив после себя лишь легкий запах озона. Я был беззащитен. Второй убийца, который обходил меня сбоку, замер на полпути, глядя то на своего напарника, безвольно лежащего на полу, то на меня. Из-под его капюшона донеслось недоверчивое шипение. Он явно не ожидал такого поворота, но он был профессионалом. Изумление на его лице, или что там было под капюшоном, быстро сменилось холодной яростью. Он не бросился на меня бездумно. Он выхватил свой собственный клинок и медленно, не сводя с меня глаз, начал двигаться по кругу, отрезая меня от двери и ища момент для гарантированного удара. Силы были на исходе. Рука, которой я нанес удар, гудела от боли. Но адреналин все еще гнал кровь по венам. Я снова встал в стойку, глядя на врага и понимая, что второй такой трюк уже не пройдет. Он будет осторожен. И тут, в тишине, прерываемой лишь нашим дыханием, из коридора донесся новый звук. Быстрые, приближающиеся шаги и чей-то встревоженный крик. Что за шум в палате Воронцова? Второй убийца услышал это. Он бросил быстрый взгляд в сторону двери. Он понял, что времени у него больше нет. У него оставался лишь один шанс. Он прекратил кружить и с низким рыком бросился прямо на меня, выставив вперед свой стилет. Адреналин, ярость и отчаяние смешались в один гремучий коктейль. Времени на раздумья не было. Его выпад был смертельно быстр. Но мой разум, отточенный опасностью, работал еще быстрее. Кокон был слишком сложен, на него не было сил. Зеркало тоже. Но чешуя – это простое, швейное плетение. Из последних сил я выбросил вперед левую руку, ладонью к врагу. Я не пытался создать сферу. Я просто выплеснул остатки своей энергии в одну точку, формируя в уме матрицу самого простого, самого грубого щита. В воздухе прямо перед моим лицом, за долю секунды до удара, вспыхнула и соткалась кривая, дрожащая, но вполне реальная завеса из полупрозрачных голубых чешуек. Она была слабой, жалкой пародией на то, чему меня учил Матвеев. Но этого хватило. Клинок убийцы, вместо того чтобы войти мне в грудь, с отвратительным скрежетом врезался в магическую преграду. Чешуя не остановила его, как кокон. Она начала осыпаться, крошиться под давлением, но она замедлила удар, нож увяз в ней на то самое драгоценное мгновение, как в плотном киселе. Этого мгновения мне было достаточно. Я не стал отступать. Я шагнул вперед, прямо в рассыпающийся сноп магических искр. Моя левая рука, от которой все еще исходило слабое свечение, поймала его руку с зажатым в ней стилетом. Одновременно я развернул корпус и правой рукой ударил его под локоть, выбивая сустав. Он взвыл от боли, пальцы разжались, и стилет выпал на пол. Я не дал ему опомниться. Поставив ему подножку и дернув за сломанную руку, я с силой завалил его на пол. Он рухнул рядом со своим напарником, корчась от боли. Я стоял над ними, тяжело дыша. Комната плыла перед глазами, силы покинули меня окончательно, ноги подкосились, и я, чтобы не упасть, оперся о стену. Именно в этот момент в дверях появились люди. Впереди был лекарь Матвеев, его лицо было мрачнее тучи. За его спиной стояли двое стражников Академии в начищенных кирасах и с магическими жезлами наготове. Матвеев окинул взглядом сцену. Я, прислонившийся к стене, двое в черном на полу, один без сознания, другой со сломанной рукой, и два валяющихся клинка. Его светлые глаза на мгновение расширились от удивления, когда он посмотрел на меня. «Княжич», — выдохнул он, а затем его взгляд стал жестким, как сталь. Он указал стражникам на поверженных убийц. «Взять их, в Мидблок, обыскать, но сначала, стабилизировать. Мне они нужны живыми. И чтобы ни одна душа в Академии не знала об этом до утра. Ни одна». Стражники молча и деловито принялись выполнять приказ. Лекарь Матвеев подошел ко мне. Он быстро осмотрел меня, проверил пульс, заглянул в глаза. «Вы целы?» Я только смог устало кивнуть. «Хорошо», он выпрямился. Его лицо было непроницаемым, но в голосе слышалось что-то новое. «Уважение. Похоже, княжич, ваша проверка на сегодня окончена, и вы ее сдали. С отличием». Он посмотрел на тела, которые уносили стражники. «А вот моя работа, кажется, только начинается. Нам с вами предстоит очень, очень долгий разговор. Но сначала, сон. Настоящий. Под охраной». Он достал из кармана своего халата маленький флакон с темной жидкостью. «Это сильное снотворное. Без снов. Выпейте. Вы заслужили отдых». Он протягивал мне флакон. За дверью слышалась тихая возня стражников. Угроза миновала. Но мир вокруг меня только что изменился навсегда. Я посмотрел на маленький флакон в его руке, а затем перевел взгляд на его лицо. Ярость, холодная и острая, как осколок стекла, вытеснила и усталость, и страх. «Ну уж нет», голос мой был твердым и низким, в нем звенела сталь. «Не нужно мне снотворного». В голове билась одна единственная мысль, обжигающая и ясная. Какого хрена они допустили, чтобы такое произошло? Этот лекарь, такой спокойный, такой всезнающий, он может быть в этом замешан. Ему нельзя верить, никому нельзя. «Если тут такие дела творятся, то мне нужно контролировать себя», — продолжил я, глядя ему прямо в глаза с откровенным, ледяным недоверием. «Я не хочу погибнуть во время сна, даже не услышав, как кто-то ко мне подкрался». Я демонстративно сел на край кровати, не отводя от него взгляда. Не как больной, а как противник, занявший оборону. Лекарь Матвеев замер, его рука с флаконом так и осталась протянутой в воздухе. Выражение спокойной уверенности на его лице сменилось удивлением, а затем, глубоким пониманием и тяжелой, вселенской усталостью. Он медленно опустил руку. «Вы правы», — произнес он тихо, и в его голосе не было ни спора, ни менторского тона, только констатация факта. «Ваше недоверие абсолютно оправдано». Он сделал шаг назад и посмотрел на лужу от опрокинутого ужина, на все еще открытую дверь, за которой виднелись спины стражников. «То, что случилось здесь, это неслыханный провал службы безопасности Академии, и мой личный провал. Я оставил вас одного, посчитав, что запертая дверь – достаточная защита. Я ошибся». Он снова посмотрел на меня, и его взгляд был прямым и честным. «Но поверьте, это…» – он качнул флаконом. «Не яд, это лекарство. Ваше эфирное тело на пределе. Ваш разум травмирован. Без отдыха вы просто сломаетесь. И тогда следующий убийца, который, возможно, придет, не встретит никакого сопротивления, потому что вы не сможете сплести даже одну нить». Его слова были логичны, но яд недоверия уже проник слишком глубоко. Матвеев, видя, что я не меняюсь в лице, вздохнул. «Я не буду вас заставлять, княжич, решение за вами». Он подошел к тумбочке и аккуратно поставил на нее флакон. «Но я сделаю то, что должен был сделать с самого начала». Он подошел к стулу, на котором сидел раньше, и снова сел, устраиваясь в нем не как гость, а как часовой на посту. «Я останусь здесь, в этом кресле, до самого утра, и двое стражников будут стоять за дверью. Никто больше не войдет в эту комнату без моего личного разрешения. Вы не будете одни ни на секунду». Он откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди, его взгляд был направлен на дверь. Он не смотрел на меня, давая мне пространство для решения. Теперь ситуация была другой. Флакон со снотворным стоял на тумбочке, в пределах моей досягаемости. Лекарь, возможно, мой единственный союзник, сидел в кресле, предлагая себя в качестве гаранта моей безопасности. Я был измотан до предела. Мое тело требовало отдыха, но разум кричал об опасности. Я слушал его, и его логичные доводы разбивались о ледяную стену ужаса, который я только что пережил. Доверие было сломано, возможно, безвозвратно. «Лекарь, послушай», — начал я, намеренно переходя на «ты». Это был мой способ сбросить с себя роль послушного княжича, показать, что сейчас говорит не аристократ, а человек, которого только что пытались убить. «Ты хороший человек, я вижу, но то, что произошло, это просто за гранью, понимаешь?» Я посмотрел ему прямо в глаза, пытаясь донести всю глубину своего смятения. «Откуда я могу быть уверен, что ты не был с ними заодно? Я этого не знаю. Поэтому сейчас, в данный момент, я просто не могу тебе довериться». Я помолчал, давая словам впитаться. Его предложение остаться вызвало во мне не облегчение, а новый виток тревоги. Он хочет остаться тут, а мне это вообще как? Да честно говоря, не очень. Чтобы какой-то мужик сидел тут у моей кровати и хрен знает, что там у него на уме. Нет, так не пойдет. Я снова перешел на «вы», возвращаясь в рамки формального общения, но уже с позиции силы, а не слабости. «Послушайте, давайте так, если вы хотите, вы можете остаться за дверью, вместе со стражниками, и бдить, чтобы все было нормально, но здесь, сидеть возле моей кровати, не нужно». Я постарался, чтобы мой голос звучал не как просьба, а как решение. «Не обижайтесь, просто это как-то странно, я побуду тут один». Лекарь Матвеев молча выслушал меня, ни один мускул не дрогнул на его лице, но я увидел, как в его глазах что-то изменилось. Он увидел перед собой не просто пациента или напуганного мальчика. Он увидел человека, который, несмотря на все, отказывается быть пешкой. Он медленно, без единого слова, поднялся со стула, подошел к двери, повернулся ко мне. «Я понимаю», — сказал он тихо, — «дверь останется открытой, мы будем снаружи. Если вам что-то понадобится, просто позовите». И, он на мгновение запнулся, «постарайтесь все-таки отдохнуть, княжич, завтра будет тяжелый день». С этими словами он вышел в коридор, оставив дверь распахнутой. Я видел, как он что-то сказал стражникам, и те заняли посты по обе стороны от моего дверного проема. Я видел его собственную фигуру, прислонившуюся к стене напротив. Они не ушли, они были там, а я остался один в своей палате. Впервые за этот вечер, по-настоящему один, по своей воле. Я не собирался пить снотворное. Я не собирался спать. Я сел на кровати, прислонившись спиной к холодной стене так, чтобы видеть и окно, и дверной проем. Я буду ждать рассвета. Я буду слушать каждый шорох. Контроль. Вот что было важно. Я вернул себе хотя бы его частицу. И чего бы мне это ни стоило, я больше его не отпущу. Глава 7. Ночь прошла в рваном, напряженном полусне. Я так и не притронулся к флакону на тумбочке. Сознание было похоже на натянутую струну. Стоило ему на мгновение провалиться в вязкую дремоту, как какой-то внутренний часовой бил тревогу. Глаза открывались сами собой, рефлекторно бросая взгляд на светлый прямоугольник дверного проема. Там, в коридоре, неподвижно маячили силуэты стражников, а иногда я видел, как прохаживается взад-вперед фигура лекаря Матвеева. Эта охрана успокаивала и одновременно давила. Я был в безопасности, но эта безопасность была тюремной. Мне уже здесь не нравилось. Совершенно. В этом мире, где магия была обыденностью, а собственный отец мог послать к тебе убийц, не было места для спокойной жизни. Но назад, в привычный мир цехов и автобусов, меня никто отправлять не собирался. Это было ясно. Так что нужно было думать, что делать дальше. Рассвет пришел медленно, неохотно. Серый свет сначала окрасил оконное стекло, а затем тонкими пальцами просочился в палату, смешиваясь с ровным светом магического шара, который снова зажегся где-то под утро. Я не услышал, как он вошел, просто в какой-то момент поднял голову и увидел, что лекарь Матвеев стоит у моей кровати. Он выглядел уставшим. Под его светлыми глазами залегли тени, но взгляд был таким же ясным и прямым. В руках он держал не поднос с едой, а аккуратно сложенную стопку темно-синей ткани. «Доброе утро, княжич», — сказал он тихо. «Надеюсь, вы хоть немного отдохнули». Он положил одежду на стул. Это была форма академии. Плотные брюки, белая рубашка и строгий китель с гербом рода Воронцовых, летящим вороном, на левом нагрудном кармане. «Вам нужно одеться. Через 15 минут вас вызывает к себе ректор академии, магистр Разумовский». При имени ректора внутри все похолодало. Это было серьезно. Стражники проводили меня до его кабинета, допросили и вернулись обратно, продолжил лекарь, отвечая на мой невысказанный вопрос. Об утреннем инциденте пока никто не знает, кроме нас троих и ректора, но это лишь вопрос времени. Он помолчал, давая мне осознать ситуацию. И еще одно, княжич, самое важное. Он шагнул ближе и понизил голос, хотя в палате никого, кроме нас, не было. Ректор ничего не знает о вашей амнезии. Для него вы, Алексей Воронцов, который пережил покушение и сумел дать отпор. Ни я, ни вы не должны давать ему повода усомниться в вашем ментальном здоровье. Иначе расследования не будет. Будет комиссия менталистов и списание вас как поврежденного актива. Вы меня понимаете? Его слова были ясны. Я должен продолжать играть роль. И не просто играть, а играть ее перед главой всей этой магической махины. Стражники будут ждать вас за дверью, чтобы проводить. Я пойду с вами, закончил он. У вас есть полчаса. Он вышел, оставив меня наедине с новой формой, новой, еще более пугающей проблемой и чувством подступающего голода. После пропущенного ужина желудок свело от спазма. Тело, несмотря на юность, требовало топлива, особенно после такого стресса. Вот же черт, вляпался же ты, Сальников, по самое не балуйся. Мысль была горькой, как вчерашний отвар. Ректор, амнезию скрывать, играть роль перед главарем. Я отчаянно попытался вспомнить что-то из прошлой жизни. Последний день, последний час, но воспоминания, еще вчера такие четкие, теперь словно подернулись дымкой, ускользали. Я умер там, что ли? Этот вопрос повис в голове ледяной глыбой. Если да, то и тело мое там сейчас лежит, гниет, а я здесь, безвозвратно. И тут же другая, более насущная мысль прервала философские терзания. Желудок снова свело пустым, голодным спазмом. И это тело хочет есть. Хоть бы предложил чего, что ли. Я поднялся с кровати. Ноги все еще были немного ватными, но держали уверенно. Я взял со стула одежду. Ткань была плотной, качественной. А ничего так, симпатично, но как-то уж слишком элегантно для меня. Простая роба подошла бы больше. Я и не помнил, когда в последний раз надевал что-то такое нарядное. Ладно, всяко лучше, чем эта белая ночнушка, напоминающая платье. И тут меня накрыло. Я представил себе вчерашнюю картину. Я, в этом дурацком белом балахоне до колен, как в ночной сорочке, с суровым лицом встаю в боксерскую стойку и отвешиваю апперкот убийцы в черном плаще. Картина была настолько абсурдной, что я невольно хмыкнул. Не ожидали они такого, поди. Меня позабавила эта мысль. И на фоне общего мрака это было как глоток свежего воздуха. Тело, словно на автомате, само облачалось в новую униформу. Брюки сели идеально. Рубашка была из тонкого, но прочного хлопка. Китель оказался немного жестковатым, но сидел как влитый. Герб с вороном на груди неприятно давил, напоминая, кто я теперь такой. Одевшись, я подошел к двери. Матвеев был там, как и обещал, стоял в коридоре, разговаривая о чем-то вполголоса со стражником. Он почувствовал мой взгляд и обернулся. Я решил, что перед встречей с ректором мне нужно прояснить одну вещь. Мне нужен был хоть один не союзник. Нет, этому слову я больше не верил, но хотя бы понятный мне человек. «Лекарь», — позвал я. Он подошел ближе. «Можно вас на секунду?» Он кивнул, его лицо было выжидающим. Я запнулся, подбирая слова. «Я же даже не помню, как к вам можно обращаться, лекарь, это как-то не знаю, не по-человечески. Как вас зовут? Имя там, или имя отчества? Я не знал, как здесь принято, но мой вопрос был искренним. Я хотел знать, как зовут человека, который помог мне с этими заклинаниями, до этого спас это тело от смерти». Лекарь Матвеев на мгновение опешил. Он явно не ожидал такого вопроса, особенно в такой момент. Уголки его губ едва заметно дрогнули в подобии улыбки. «Первый за это утро. Меня зовут Степан Игнатьевич», — ответил он просто, без всякой спеси. «Но в стенах академии, и особенно при посторонних, вам лучше обращаться ко мне, лекарь Матвеев или господин лекарь». Таков устав. Он посмотрел на меня с новым интересом. «А насчет еды я уже распорядился. Вам принесут в кабинет ректора легкий завтрак. Ректор Разумовский в курсе вашего состояния, физического», — уточнил он. «Времени идти в трапезную у нас нет». Он взглянул на большие часы, висевшие в коридоре. «Пора идти, княжич Алексей». «Понял». Имя Степан Игнатьевич как-то сразу сделало его более человечным, реальным. Но обстоятельства требовали игры. «Я что, буду есть при этом ректоре?» Мысль показалась мне дикой. «Сидеть и жевать перед каким-то местным царьком. Странно. к чему такая спешка? Хотя здесь, наверное, все изрядно переполошились из-за произошедшего, хотя вы сказали, больше никто и не знает. Я осекся. Ладно, слишком много вопросов. Меньше знаешь, крепче спишь. Или, в моем случае, хотя бы не так сильно паникуешь. Ведите меня к нему, сказал я уже тверже, принимая неизбежное. Я вышел из палаты, и двое стражников тут же вытянулись по стойке смирно. Степан Игнатьевич кивнул им, и мы двинулись. Я, в центре, лекарь, чуть сбоку, а стражники, сзади, замыкая нашу небольшую процессию. Мы шли по коридорам северного крыла, они были пустынные гулки. Раннее утро, лишь изредка нам встречались молчаливые служащие в серой униформе, которые при виде нас почтительно склоняли головы и прижимались к стене, ни одного студента. Я шел и вертел головой, пытаясь впитать как можно больше. Стены были из того же темного камня, что и снаружи, но гладко отполированы. Под высоким потолком висели такие же светящиеся шары, как в моей палате, но здесь они были ярче. Воздух был прохладным и пах пылью, воском и чем-то еще озоном, как после вчерашней битвы. Мы вышли из медицинского крыла и оказались в главном корпусе. И здесь все изменилось. Коридор, в который мы попали, был в два раза шире и выше. Вдоль стен висели огромные, в человеческий рост, портреты в тяжелых позолоченных рамах. Суровые мужчины и властные женщины в старинных одеждах смотрели на меня с полотен. Но это были не просто картины. Их глаза они двигались. Когда я проходил мимо, я чувствовал на себе их взгляды. Головы на портретах медленно поворачивались, провожая меня. От одного из портретов, изображавшего бородатого мужчину в соболиной мантии, донесся тихий, скрипучий шепот. Воронцов опять. Вся моя напускная храбрость и решимость испарились в один миг. Реакция вырвалась наружу прежде, чем я успел ее обдумать. Так, я не понял, это что такое? Взвизгнул я, отшатнувшись и тыча пальцем в говорящий портрет. Мой голос эхом прокатился по гулкому коридору. Стражники за спиной напряглись. Степан Игнатьевич остановился и положил мне руку на плечо, заставляя опустить мою. Его хватка была твердая и успокаивающей. «Тихо, княжич», — произнес он очень тихо, почти мне на ухо. «Это просто призрачные эхокопии. Легендарные магистры и ректоры прошлого. Их эфирные отпечатки привязаны к полотнам. Они не опасны, просто любопытны и любят посплетничать. Не обращайте на них внимания. Идемте». Слово «сплетничать» в отношении говорящих портретов было настолько диким, что на секунду выбило меня из колеи. Я перевел ошарашенный взгляд с портрета на лекаря. Тем временем бородатый снова проскрипел, весь в отца такой же шумный. Степан Игнатьевич слегка сжал мое плечо, настойчиво увлекая за собой. Они реагируют на сильные эманации. «А вы сейчас фоните, как раскаленная печь», — добавил он еще тише. Пока мы шли эти несколько десятков метров по коридору с живыми портретами, мой мозг лихорадочно пытался найти этому хоть какое-то объяснение. «Так, портреты. Снова этот Гарри Поттер». Мысль была навязчивой. «Ну да, я читал его. Читал, признаюсь. Ну нравилось мне погружаться в этот мир, быть избранным мальчиком. Приходил после смены, садился на кухне, открывал бутылочку пивка и улетал в эти миры, чтобы хоть на пару часов забыть про гул цеха и вечную усталость. Но, черт возьми, чтобы я и вправду с таким столкнулся».